Про опасные игры. Как-то раз домовой Феникс спустился с чердака в гостиную, чтобы, как обычно, вздремнуть на диване. Это была его любимая часть дня. Феника ждали уютный плед, тишина, покой. Эй, погодите, что это? На диване среди его любимых мягких подушек спала Кристина. Рядом с ней валялись приставка и джойстики, а еще чипсы и пакеты из-под сока. Но Финик этого не заметил, его волновал только занятый диван. «Спит посреди бела дня, да еще на моем месте!» – проворчал домовой. «Хотя знает, что это у меня сейчас по расписанию сон. Кристина!» – принялся он будить девочку. «Кристина!» Но она не просыпалась. И Финик решил вспомнить что-нибудь из старых приемчиков. Когда-то он жил один и старался поскорее выгнать из своего дома и сменяющихся жильцов, и курьеров, и непрошенных гостей. В те времена домовой научился массе хулиганских проделок. Феникс сбегал на кухню и вернулся с опрыскивателем для цветов. Он хотел обрызгать подружку, чтобы разбудить, но в последний момент передумал. Кристина так сладко спала, да и он уж давно перестал быть жутко вредным, как раньше. «Детектив Феник!» – вдруг раздалось у домового по духам. Феник подскочил от неожиданности. Опрыскиватель вылетел у него из лап и приземлился прямо на макушку посыльному старейшины. Это он звал Феника, явившись, как обычно, совершенно внезапно. «Срочно к старейшине!» — сказал посыльный, недовольно потирая голову. «Кажется, Берг в опасности». Феник с готовностью убрал опрыскиватель подальше. «Ладно, уже иду. Бергу повезло, что у меня сорвался дневной сон». Он оставил Кристину досыпать, а сам вместе с посыльным направился в старый заброшенный театр. Там Финика уже ждал глава домовых и его внучка Кудряшка, по совместительству напарница великого детектива. «Виновен садовник!» – прямо с порога заявил Финик. «А? Ты про кого?» – непонимающе спросил старейшина. «Это лучше вы мне скажите!» – сказал Финик. Сыщик заметил рядом со старейшиной другого домового, еще более дряхлого и седого. «Или вы!» — обратился он к незнакомцу. «Кстати, кто вы?» «Меня зовут Олдфин. Я домовой дома номер 15 по улице Цветников», — представился незнакомец. «Там живет человек, мальчуган Марк». «Это тот, который Кристине вечно названивает», — усмехнулся Финик. «Да-да-да! И что у вас там за проблема? Слишком большой счет за телефон?» «Что?» — переспросил домовой, приложив лапу к уху. Похоже, он был немного глуховат. «Телефон наш? 8-981. Дело очень серьезное, Финик», — перебил его старейшина. «Вчера кто-то устроил погром в их доме». С этими словами он выложил на стол фото с места преступления. Дом и правда словно перевернули вверх дном. Холодильник был открыт настежь, продукты из него разбросаны по всей кухне. На полу алела страшная красная лужа. В комнате Марка кто-то раскидал все вещи и сломал полку. Большое зеркало на стене покрывали трещины. «Пропало что-то ценное?» – по-деловому спросил детектив. «Деньги, украшения, пончики». Он усмехнулся, ведь сладости в представлении домового – самая главная ценность. «Нет», – покачал головой старейшина. «Но есть одна странная, я бы сказал, зловещая деталь». Он указал на фото. «Злоумышленник разбил зеркало». Глава домовых вздрогнул. По спине у него пробежали мурашки, а шерсть встала дыбом. «Может быть, преступник посылает нам сообщение?» – предположил он. «Например, я разобью жизнь этого дома, а потом всех домов города, как вот это самое зеркало». «Бррр». «Или преступник мог быть просто некрасивым», — выдвинул свою версию Финик. «Кудряшка!» — крикнул он. «Да, шеф-босс!» — тут же отозвалась помощница. «Не стой столбом! У нас новое дело!» — объявил великий детектив. Сыщики в компании Олдфина направились в дом номер 15 по улице Цветников. Там все еще царил жуткий бардак. Финик прошел в комнату мальчика, уселся на кровать и задумался. Кудряшка и старый домовой терпеливо ждали. Прошло 5 минут, 10. Вдруг послышалось с кровати. Финик задремал. «Простите, это часть расследования?» – уточнил Олдфин. «Шеф-босс!» – Кудряшка смущенно толкнула Финика локтем. «Ну, еще 5 минуточек. Сон посреди бела дня», – пробормотал тот, даже не открыв глаза. «Шеф-босс, у нас тут дело», — напомнила его напарница. «Я его уже раскрыл», — заявил Финик сквозь сон. «И кто преступник?» — удивилась Кудряшка. «Садовник, мне же говорил». Тут хлопнула дверь, и Финик мигом проснулся. В комнату вошел Марк, только он был сам на себя не похож. Бледная кожа, глаза покраснели, футболка заляпана чем-то красным. Он прищурился. как светло!» Мальчик подошел к окну и задернул шторы, а потом плюхнулся на кровать. Финик еле успел с нее соскочить. Марк уснул, а детектив огляделся в комнате. Он заметил на тумбочке целую кипу журналов с вампирами на обложках. «Так-так, разбитое зеркало, шторы...» Домовой постучал пальцем по подбородку и стал размышлять вслух. «Бледная кожа, избегает света, кроваво-красные пятна. Да, садовником здесь совсем и не пахнет». «А чем пахнет?» — спросила кудряшка и принюхалась. «Вампиром!» — уверенно сказал Финик, схватил с тумбочки журнал и сунул кудряшке под нос. Журнал раскрылся, и старый домовой, увидев на страницах жутких бледных кровопийц в длинных плащах, бухнулся в обморок. Финик и кудряшка оставили старичка отдыхать, а сами направились домой к сыщику, чтобы разработать план, как вернуть Марку человеческий облик. «Поэтому Марк и разбил зеркало. Вампиры их не любят», — продолжал по пути доказывать свою версию Финик. «Шеф-босс, да вы прям шеф-босс Холмс!» — восхитилась кудряшка. Когда детективы зашли на кухню, Финик велел кудряшке принести из кладовки большую коробку. Помощница послушно сбегала туда, притащила тяжеленную коробку и с трудом поставила на стол. Финик открыл ее и домовым в нос ударил резкий запах чеснока. Его в коробке лежало 10 кг. Кудряшка поморщилась, а Финик с удовольствием втянул воздух, словно нюхал лучшие на свете пирожные. «Пахнет раскрытым делом», — довольно заявил он. «А зачем нам столько чеснока?» — спросила его помощница. «Больше зеркал вампиры ненавидят только чеснок. Они его боятся, как огня», — с видом знатока заявил великий детектив. «Кстати, огонь тоже можно применить, но это план Б». Финик и Кудряшка приступили к подготовке оружия для победы над вампиром. Они нацепили на носы прищепки и достали из коробки чеснок. Финик сбегал за швейным набором, вдел нитку в иголку и проткнул головку чеснока. Затем еще одну и еще, пока у него не получилось целое ожерелье. Кудряшка последовала его примеру. Она быстро нанизала еще одно ожерелье, повесила его на шею и кокетливо покрутилась перед шефом. Финик поднял большой палец и похвалил помощницу. «Класс!» Вскоре у сыщиков набралась целая куча чесночных бус. «Амулеты для борьбы с вампиром готовы!» — довольно заявил Финик. Тут в кухню вошла Кристина. Она зевала и сонно терла глаза. «Фу, почему так пахнет чесноком?» — воскликнула девочка. «Будем бороться с вам!» — начал было Финик, но остановился и внимательно присмотрелся к Кристине. Та направилась к окну и задернула шторы. «Совсем как Марк!» И тут Финик заметил ее покрасневшие глаза и красное пятно на футболке. «Пиром!» — договорил изумленный Финик. «С каким таким пиром?» — не поняла Кристина. «Кристина, а когда ты в последний раз видела Марка?» — озабоченно спросил домовой. «Вчера, а что?» — ответила Кристина. «Кудряшка, осторожнее!» — завопил детектив. «Марк обратил Кристину в вампира!» «Что?» — воскликнули хором новообращенный кровопийца и кудряшка. «Ты не сбежишь, чудище!» — крикнул Финик и ловко накинул на Кристину ожерелье из чеснока. «Фу, какая жуткая вонь!» — скривилась девочка, сорвала пахучее украшение и бросила кудряшке. Та только довольно улыбнулась, когда ожерелье повисло у нее на шее. «Не бойся, Кристина!» — продолжал вопить Финик. «Я сделаю тебя человеком, как когда-то детективом!» «Я и так человек!» — раздраженно напомнила девочка. «Все вампиры так говорят!» — Финик повернулся к напарнице. «Кудряшка, хватит тискать амулет! Нужно срочно зачесночить Кристину!» «Есть, шеф-босс!» Кудряшка стянула с себя ожерелье и попыталась снова набросить его на Кристину. Девочка увернулась. С другой стороны на нее пошел Финик. Сыщик тоже метнул чесночные бусы, но Кристина пригнулась, и они повисли на кудряшке. Та снова закружилась, любуясь украшением. Финик хлопнул себя по лицу. «Ох уж эти девчонки!» «Да что с вами такое?» — возмутилась Кристина, но домовые не сдавались. Кудряшка пришла в себя и вместе с Фиником опять стала кидать в девочку амулеты. Попутно чесноком оказалась увешана вся мебель, а потом и люстра, и даже соседский кот, который заглянул в окно. Отбиваясь, Кристина выбежала в гостиную, попятилась к дивану, и тут... «Хрясь!» Она случайно наступила на свою игровую приставку, которая валялась на полу. «О, да!» — воскликнул Финик. «О, нет!» — воскликнула Кристина и опустилась на пол возле приставки. «Финик, ты что наделал? И как мы теперь с Марком до зомби дойдем?» «Зомби?» — ахнул детектив. «Я так и знал, что вампирами дело не ограничится!» Кудряшка быстро сориентировалась. Она бросилась к двери и задвинула ее тумбочкой. Затем выглянула сквозь закрытые жалюзи на улицу. «Сюда зомби не пройдут, шеф-босс!» – отчиталась она. Финик повернулся к Кристине, сурово уперев лапы в бока. «Ну ладно, признавайся, где они прячутся?» Кристина нахмурилась, подошла к телевизору и взяла коробочку от диска. «Нигде не прячутся! Зомби в новой игре!» Она сунула коробку под нос Финику. На ней были изображены мультяшные монстры. «Мы с Марком играем в нее без остановки уже 3 ночи!» Девочка ткнула пальцем в сломанную приставку и вздохнула. «Не доиграем теперь!» «Так вот почему ты весь день спишь!» — догадался Финик. «Да! А как насчет...» — кудряшка несмело показала на красные пятна на футболке Кристины. «Да! А что это за кровавые следы?» — подхватил Финик. «Это томатный сок!» — объяснила девочка. «Хотела попить, и с просонья всю футболку запачкала. Это еще ладно. Марк вчера так уигрался, что весь дом вверх дном перевернул, пока до кровати шел». Она снова вздохнула. «Порой играть так тяжело». «Ага, дело раскрыто!» — обрадовался Финик. «Отныне играете только днем, ясно, помидорка? И не больше 40 минут за раз!» Он строго погрозил подруге пальцем. «Хватит с тебя всего этого вампиризма!» Теперь Финику и Кудряшке оставалось отчитаться о проделанной работе. В заброшенном театре их уже ждали старейшина и домовой Марка. «Оказалось, что вчера Марк всю ночь играл с Кристиной в новую видеоигру», — начал рассказывать Финик. «Уже засыпая и едва глядя под ноги, он пошел к холодильнику за соком. По дороге он пару раз врезался во все подряд и так и разбил зеркало. Никаких вампиров, никаких зомби», — радостно заключил детектив. «Вот и все». «Чегось?» — не расслышал глуховатый домовой. Финик показал ему зарисовки кудряшки. Олдфин почесал в затылке, а потом принялся ворчать. «Я всегда говорил, сейчас в соках одна сплошная химия. Только погляди на детей, едва на ногах могут стоять». Финик закатил глаза. «Вот и расследуй после этого запутанные дела. Все равно останутся недовольны или ничего не поймут». Вернувшись домой, Финик с облегчением завалился на диван. «И снова Берг очищен от нечистой силы благодаря чистой силе моего таланта!» Тут рядом с ним на диван плюхнулась Кристина с отверткой в руке. «Отлично! Я скачала в интернете инструкцию, как тут все починить!» Она указала на сломанную приставку. «Твои таланты нам пригодятся!» Финик с несчастным видом покосился на мягкие дивные подушки. «А можно мне?» «Нет! Сначала дело, потом диван!» Финик вздохнул. Похоже, дневной сон героям только снится.